Глава вторая. Ворота города охраняла стража. Выглядела она довольно внушительно. Бронзовые латы с кожаными вставками, копирующие мускулатуру тела, из-за чего воины казались участниками каких-то продвинутых соревнований по бодибилдингу. Они были вооружены глефами, щитов при этом не наблюдалось. Стараясь глядеть упрямо вперед, я уверенной походкой шел мимо стражи. Кай старался не отставать. Удивительно, но никакого окрика не последовало. Нас не пытались остановить, стража даже глазом не повела. За воротами была довольно длинная и узкая улица, запертая между глухими высокими стенами близлежащих домов. Мимо нас по направлению к выходу прошли трое, два мужика в крестьянских халатах и пожилая женщина, возможно, их мать. На нас они тоже не обратили ни малейшего внимания. Улица заканчивалась небольшой круглой площадью, в центре которой росло раскидистое дерево. В его тени сидело несколько человек в зеленых халатах. Они были заняты тем, что сосредоточенно долбили маленькие каменные таблички тонкими металлическими долотами. Вместо молотков они использовали плоские булыжники. Эти люди были так сосредоточены на работе, что при нашем появлении никто из них даже не поднял головы. От площади радиально расходилось несколько улиц и переулков. Некоторые были довольно широкими. Дома, которые выходили на них, имели окна, правда, без стекол или каких-либо их заменителей. Внутри помещений было темно, так что определить, что именно находится в доме, снаружи было невозможно. Немного помешков, я выбрал широкую улицу и двинулся в ту сторону. И тут нас, наконец, окликнули. «Эй, служивые!» В нашу сторону семенил невысокий полный человек, одетый в пеструю одежду. Гая предполагала, что так одеваются местные служители культа. Мы с Каем остановились и посмотрели на него. «Новенькие, что ли?» — спросил он и тут же сам ответил. «Ясно, что новенькие. Опять стража не дала указаний. Совсем распоясались, эти истуканы. Давно надо автоматами заменить». Говорил он, конечно же, на местном языке. Его знания, в том объеме, каким владел средний житель деревни, нам в головы вложила Гая. Тем более удивительно было обнаружить в лексиконе слово «автомат». «Здравствуйте», — первым сказал Кай. «Да привет, привет», — предполагаемый жрец кивнул и небрежно махнул рукой. «Мы вообще в курсе, что сейчас начнется пятикратная публичная жертва? Полгорода там». Стража, понятное дело, зуб затаил на начальство за то, что выпало стоять в эту смену. Поэтому и на вас внимания не обратили. Ну да ладно. Если поспешим, еще успеть можем. Я вот тоже в лаборатории задержался. А все почему? Потому что часы технари никак наладить не могут». Не прекращая тараторить, толстяк обежал нас кругом, потом махнул рукой, мол, следуй за мной, и направился в сторону одной из широких улиц. Не той, на которую я собирался идти изначально, но соседней. Мы с Каем переглянулись и пошли вслед за жрецом. «После мероприятия потом со мной пойдете. Определю в казармы и на процедуры». Не оборачиваясь, пробубнил толстяк и ускорил шаг. Улица привела нас на еще одну круглую площадь, скорее даже не площадь, а арену. Довольно большую, метров 200 в диаметре. Каменные ступени, густо запруженные народом, спускались к небольшому пятачку, в центре которого был установлен большой круглый камень. На камне, на равном расстоянии друг от друга, головами во внешнюю сторону, лежало пятеро обнаженных атлетически сложенных парней. Они были прикованы к камню увесистыми железными кандалами и ошейниками. На площади арены было очень тихо. Все внимание зрителей было приковано к центральному камню. Наш сопровождающий ловко протиснулся сквозь неплотное кольцо людей и занял выгодную позицию на внешней ступени, позволяющей ему хорошо обозревать происходящее внизу, несмотря на его маленький рост. Кай тихонько толкнул меня в бок. «Это то, что я думаю», — прошептал он на русском. Вместо ответа я пожал плечами, продолжая внимательно наблюдать за происходящим. Откуда-то из-за камня вышел еще один человек. Как и прикованные, он был совершенно обнажен, если не считать татуировки, сплошь покрывающей его тело. В правой руке, над головой, он держал узкий изогнутый нож. Во время его появления толпа в едином порыве вздохнула, но уже через секунду восстановилась полная тишина. «Гриша, это отвратительно!» — едва слышно прошептал Кай. «Мы должны прекратить это». Я внимательно оглядел арену и толпу ее окружающую. Приметил вооруженных стражников и военных. Их было довольно много. Я даже ненадолго вошел в режим, чтобы оценить, есть ли хоть какие-то шансы на успешное вмешательство, которое бы не привело к большим жертвам, чем те, которые, очевидно, собирались принести местные жители. Таких шансов не было. И я взглядом дал понять это Каю. Тот смирился, хотя по играющим желвакам на его лице было понятно, насколько непросто ему это далось. С точки зрения марсианского военного, приверженца традиционного культа Ареса, хуже греха, чем пролитие крови ни на поле брани, не было. То, что происходило внизу, было верхом непотребства, совершенно немыслимой вещью для Кая. И я не мог осуждать друга, когда он прикрыл глаза. Мне было проще. Я оставался в режиме, предполагая, что жертвоприношение может иметь какое-то значение для разгадки происходящего. Увидеть, зафиксировать, проанализировать. Запомнить выводы. Я сосредоточился на выполнении этого плана сознательно и намеренно максимально заглушая эмоции. Потому что спокойно на происходящее смотреть было невозможно. Парни на каменном круге умирали медленно и мучительно. Татуированный жрец обходил их по кругу, нанося идентичные раны. Полилась кровь, собираясь в специальные канавки, истекая в заранее подготовленный глиняный сосуд. Жертвы стонали, но в целом держались достойно. Никаких криков или мольбы. Странно вела себя толпа. Собравшиеся в амфитеатре замерли, в полной тишине наблюдая за кровавым ритуалом стеклянными глазами. Я уже было решил, что насмотрелся достаточно, и, по примеру напарника, хотел прикрыть глаза, тем более что пребывание в режиме начинало сказываться, а перекусывать в городе я пока не планировал. И чуть не пропустил самое важное. Когда одна из жертв начала биться в конвульсиях, жрец встал возле, опустил нож рядом, склонился над изувеченным телом в позе предельного внимания, как будто к чему-то приглядываясь. Я почему-то обратил внимание на глаза мучителя. Они оставались открытыми, только начали быстро бегать. Не так, как это бывает у людей в припадке или под воздействием веществ, а так, как смотрит за котировками трейдеры. Он будто бы сосредоточен и очень быстро читал какой-то текст. Жертвы умирали одна за другой, и в каждом случае сцена повторялась. Я отслеживал движение глаз служителя культа, пытаясь найти математическую закономерность, и действительно ее обнаружил. Конечно, у меня не получилось восстановить изображение того, что он видит, но сомнений, что жрец действительно в бешеном темпе считывал колоссальные объемы какой-то информации, больше не оставалось. Об этом говорила математика.